Глава 21. Отпустите меня домой. Плиз. Мой процесс заработка достижений проходил успешно. Поскольку мне лень было убивать демонов поодиночке, я просто распространил смертельный яд по всей территории владыки демонов, находящейся на юге среднего континента. Хоть я и упущу часть опыта, но мой уровень и так был слишком высок, чтобы париться о таких мелочах. Реки, озера, даже сами небеса – все подверглось заражению. Все проживающие здесь живые существа падали на землю одно за другим. Хоть по сравнению с дыханием Верховного Дракона Забвения Ноэбиуса, это было не настолько разрушительно и масштабно, но мои антитела создали новый яд для борьбы с огнем с помощью огня. Его сильной стороной являлось то, что он был бессветным и без запаха. Этот яд идеально подходил для робкого героя, желавшего во что бы то ни стало убить какого-то ублюдка. Но колеблющийся из-за возможных проблем с репутацией и потенциальных споров против демонов, он тоже чрезвычайно эффективно действовал. Шок. Я даже не знаю, с чего начать. О, профессор Мораль, вполне логично, что вы не знаете. Все настолько идеально, что и придраться не к чему, верно? Высокоранговые демоны, которые перенесли смертельный яд, заслужили право на мой личный визит к ним. С этим не возникло никаких проблем, поскольку я лично обнаружил их укрытия, слабые стороны, характеристики, методы борьбы и все прочее в первом прохождении. Оставалось лишь сражение с владыкой демонов Педонаром. В первом прохождении мой путь до замка владыки демонов был весьма затянут. Мне приходилось потакать прихотям своих надоедливых компаньонов. Они устраивали вечеринки каждый день, когда мы успешно защищали от демонов часть пути к замку владыки демонов. Хорошо, что во втором прохождении ничего этого не было. Демоны среднего континента были уничтожены ядом, который я рассеял, чуть ли не до полного истребления. Их ждет тяжкое будущее, об ответной атаке на человечество и речи идти не может. Такой результат сильно контрастировал с достижениями прошлых героев, которые в большинстве своем едва умудрялись одолеть одного лишь владыку демонов, собрав при этом большие войска. Мне была гарантирована оценка S за репутацию достижения. Беспокойство. Демоны не имеют значения. Профессор Мораль, но в этом ведь вся суть, не так ли? Вздох. Ученик Кан Хансу, разве милая невинная принцесса вам не понравилась? Даже если вы не в силах пройти по пути любви, то вы должны ползти. Хоть и произошел неприятный инцидент, у вас еще был шанс воссоединиться с принцессой. Говорят, что в любви нет ничего важнее, чем возможность. Она была не в моем вкусе. Сейчас я был настолько силен, что мне не было нужды осторожничать с окружающими. Если бы мне нравилась принцесса, я бы давно завалил ее на кровать. Иначе какого черта я бы отдал ее другому? Мне просто нет до нее дела. Даже деревенские девки в Корее обладали лучшими манерами, чем эта величественная принцесса. Хотя могу признать, что фигура у нее была неплохой, и развлечение на одну ночь можно было бы устроить. Однако чистота и целомудрие принцесс – это строгий пункт. Одно неверное движение, и вас поймают за нос. Мне ни к чему лишние хлопоты. Тихо. Ох, конечно, понимаю. Извиняюсь за лишнее вмешательство. Ничего страшного. Обнадежено. Впереди вас ждет лишь результат. Дам последний совет. Если вы примете мир таким, как он есть, тогда в ответ мир примет вас в свои объятия. Пожалуйста, цените этот мир немного больше. Желаю вам удачи и успешного выпускного. Да-да, спасибо вам. Только сколько очков я получил? Прощание. Даже я не могу ничего сказать касательно ваших оценок. В конце концов, оценивание не входит в компетенцию преподавательского состава. Я обучал вас меньше, чем ожидалось, но вы хорошо справились, выслушав мои лекции. Спасибо за вашу заботу, профессор Мораль. Я вспомнил события, произошедшие во втором прохождении. Боевая мощь, достижения, репутация, личность. Хоть и случались некоторые опасные ситуации, которые я не планировал и не ожидал, в результате чего приходилось импровизировать на скорую руку. Но я был уверен, что во всех четырех категориях с оценками не должно быть проблем. Ланувель. «Да, сэр-герой», – нервно произнесла Ланувель, отвечавшая за распространение вестей о моих деяниях по всему миру. Возможно, она привязалась ко мне, но это был конец нашего совместного пути. Поэтому я решил озвучить свою прощальную речь. «Ты хорошо справилась». «Что?» «Ты странная девчонка, открыто флиртовавшая с героем, но благодаря этому мое путешествие не было скучным. Встреть холостяка из богатой семьи, который потянет твои расходы, роди от него ребенка, который не будет похож на тебя, и живи счастливо». «Мне почему-то кажется, что в ваших словах кроется оскорбление, а не пожелание счастья», – запротестовала Ланувель. «Эта девка была шумной, даже когда я пытался сказать что-то хорошее». «У тебя воображение разыгралось. В любом случае, здесь наши пути расходятся. Дальше я отправлюсь один. И я тебя не прощу, если ты в конечном итоге помрешь, втихаря прокравшись за мной, чтобы подбодрить. Я раздену тебя догола и повешу на стену в качестве украшения, если это случится». «Берегите себя, сэр-герой. Обязательно». Я медленно шел по пустому коридору. В первом прохождении замок владыки демонов был полон плоти и костей людей и демонов, но сейчас все было спокойно. Все жители замка эвакуировались. Все демоны спаслись бегством, дабы избежать яда, рассеявшегося по всей территории. Только владыка демонов упорно защищал свой трон, и мне это было на руку. Коридор был пустым, словно шоссе в пустыне. В первом прохождении были принесены огромные жертвы, чтобы пройти через этот барьер. Герои, собравшиеся со всех континентов фантазии и оставшие свои семьи, отдали свои жизни в последней битве с великим героем. Я чувствовал укол совести каждый раз, когда кто-то из них падал на землю. Моя слабость стала причиной этого. У меня было оправдание, хоть и слабое. Эти так называемые компаньоны в первом прохождении постоянно вмешивались в мою жизнь и создавали проблемы. Если бы я тогда попусту не тратил время, я бы стал сильнее гораздо быстрее, как сейчас. Я взвалил этот груз на свои плечи. Я не просил незнакомцев жертвовать своими жизнями. В этот раз не будет ни вдов, ни сирот. Идеально. По сравнению с тем, что я сделал в первом прохождении, сейчас все было превосходно. Хоть я и чувствовал, что моя боевая мощь значительно понизилась, но ее было вполне достаточно, чтобы одолеть владыку демонов. Репутация, достижение, личность. Ничего не вызывало у меня беспокойства. Жители этого фэнтезийного мира даже сейчас заняты восхвалением меня. И все благодаря Ланувель, которую я поставил во главе своей пиар-компании. Она старательно распространяла вести о моих подвигах. Экзамен был окончен. Не было никаких причин, по которым я бы не мог покинуть этот мир. Итак, передо мной были большие двери с тем же дизайном, что и в первом прохождении, а за ними владыка демонов Педонар ожидал героя. От волнения мое сердце забилось чаще. Я сократил 10 лет путешествия и оказался здесь вновь. Я умело сплясал под дудку этой подозрительной группы, называемой преподавательским составом, ради возвращения на землю. Я был уверен, что сделал все возможное. В этот момент я нанес удар ногой по единственному препятствию на своем пути. Бабах! Хм... «Разве тебя не учили стучать? Герой без хороших манер, как я погляжу». Мой величайший спонсор, владыка демонов Педонар, был собран, хотя его подчиненные были уничтожены. Нет, дело даже не в собранности, он наслаждался моментом. На моих глазах происходило событие, которое я не видел в первом прохождении. «Ни к чему так пялиться», – тихим голосом произнесла обнаженная эльфийка. Возможно, эльфийские мужчины были смехотворно некомпетентны. Из того, что я видел, эльфийские женщины либо занимались горячей любовью с представителями другой расы, либо были пойманы ими. Иногда и то, и другое. Я изучил статус эльфийки, дабы подтвердить свои предположения. Раса эльф, уровень 482. Специализация королева. Навыки очарование С, пленение С, пение С, элементализм А, стрельба из лука А. Состояние наслаждения, смущение, оргазм. Специализации числится королева. Без сомнения, это жена короля эльфов, похищенная демонами. Однако я не видел на ней никаких следов того, чтобы ее удерживали или избивали. Да и то, как она обеими руками обнимала за шею владыку демонов, тоже намекала на отсутствие принуждения. В ее статусе не было промывки мозгов или наркотического опьянения. Это был обычный непринужденный секс. В первом прохождении принцесса Сильвия говорила мне, «Моя мать была жестоко убита демонами». Но, похоже, это было лишь предположение с ее стороны. Правда была действительно суровой. Кхе-кхем. Приведя в порядок потрепанную одежду, владыка демонов попытался избавиться от неловкого молчания, громко кашлянув. «Не переживайте, уважаемый владыка демонов, я все прекрасно понимаю». Я ухмыльнулся в ответ на его кашель. Полагаю, было тоскливо ждать героя, сидя на троне каждый день в одиночестве. И вполне естественно, что у него было одно или два хобби, а чужие хобби стоит уважать. «О, герой из легенд!» «Откровенно говоря, не слишком быстро ли ты явился ко мне?» Владыка демонов Педонар, отославший королеву эльфийкам с лицом полным сожаления, обвинил меня удивленным тоном. «Но что плохого было в том, что я так быстро пришел? Я не мог понять истинные намерения, владыки демонов. Да неужели?» «О, герой, прошел лишь месяц с тех пор, как тебя призвали в этот мир, насколько я помню. 22 дня, если точнее. А что?» Герои прошлого заводили дружбу со своими будущими компаньонами и разделяли с ними как счастье, так и невзгоды во время своих путешествий по свету. А затем они представали передо мной в конце своего долгого приключения. И они сияли. «Но у тебя не только нет компаньонов, но ты еще и пытаешься бросить мне вызов без святого меча. Почему же?» «Что за идиотский вопрос?» Владыка демонов уже должен был знать ответ. «Потому что я считаю, что могу одолеть тебя без компаньонов и святого меча. Раса, первый демон». Уровень 999+. Специализация «Владыка демонов». Герой уровень. Навыки «Темная энергия» ССС. Иммунитет СС. Фехтование СС. Бессмертие СС. Нерушимое тело СС. Состояние. Посткоитальная дисфория. Настороженность недоумения. Это было поистине великолепно, если не учитывать идиотскую специализацию. Он мог в одиночку растоптать все континенты фантазии, и лишь специализация его сдерживала. Он получал штраф к уровню, сражаясь с героем, а снижение уровня означало и сниженные эффективности навыков. Неважно, насколько высоки были ранги навыков, их общая эффективность будет падать с каждым урезанным уровнем. Именно поэтому герой был надеждой человечества. Стандартным способом владыку демонов Педонара невозможно было уничтожить. Как вообще можно было думать о победе над монстром, у которого был высочайший уровень во всем в этом фэнтезийном мире? Темная энергия ССС ранга и прочие навыки СС ранга. Если хорошенько поискать, то можно найти множество сильных личностей на континенте фантазии. Так же, как существовало пять бедствий, были многочисленные могущественные стражи, защищавшие человечество. Эти стражи никогда не вмешивались в мирские дела, сохраняя свои силы, наблюдая лишь за действиями владыки демонов Педонара. Они были сильнее, чем я на пике своих способностей, но все же они не способны одолеть первого демона. «Ха-ха! О, герой, ты действительно высокомерен!» Иронично, усмехнувшись и встав со своего трона, владыка демонов Педонар поманил меня пальцем. «Это потому, что у меня не было светового меча? Владыка демонов даже не достал из ножен демонический меч, оставив его на поясе в качестве украшения. Было очевидно, что он смотрит на меня свысока. Тогда я не стану церемониться. Я достал элементарный меч Эндимион». Ужасающий хрип эхом раздался от клинка меча, когда он завибрировал. Внутри него находилось множество элементалей сердца, которые были испорчены негодованием тех бесчисленных демонов, которых я не так давно убил. Мне с трудом удалось приручить их, потому что они были весьма дерзкими. О, герой! Как называется этот демонический меч? Я впервые наблюдаю такую бурную энергию. Это элементальный меч Эндимион. Владыка демонов Педонар потерял дар речи от шока. Вот это было приятным зрелищем. Мой верный партнер, ты готов? Давай покажем этому высокомерному и самонадеянному владыке демонов эффективность нашего фантастического дуэта. Владыка демонов Педонар, чей уровень резко упал, не был мне соперником. Это было так же легко, как скрутить запястье ребенку. Ха! Владыка демонов издал последний стон и упал. Он был обезглавлен после трех обменов ударами с начала сражения. Финальная схватка была полным разочарованием. Владыка демонов запаниковал, не сумев приспособиться к резко рухнувшему уровню, и пал. Это было за пределами моих ожиданий. Ха-ха, так вот в чем дело. Теперь я понимаю. Штраф владыки демонов. Он понижает его уровень до уровня героя. Я понял это, сразившись с ним дважды. Если у героя был первый уровень, то и у владыки демонов будет первый уровень. Какой невероятный штраф за специализацию. В этом крылась причина. Владыка демонов помогал мне стать сильнее против своей воли. Обладая многочисленными навыками высокого ранга, владыка демонов получал большое преимущество от высокого уровня героя. Обратная ситуация поставила бы его в невыгодное положение. Фу, я страдал как псина ни за что. Какое же идиотское приключение. Уважаемый герой, было ли ваше приключение увлекательным? Да, это было невероятное, полезное приключение. Я буду скучать по нему даже после возвращения на Землю. Путь настоящего героя действительно тяжелый, но обретя бесчисленные узы, которые вдохновили вас, вы не потеряли надежду и продолжали верить. Вы познали дружбу и любовь, и после совместного взросления вы наконец одолели злобного владыку демонов. Примите же поздравления. Это была та же речь, что и в первом прохождении. Хоть я и хотел указать, что говорящий был слишком неискренним, я решил молча ждать результата, дабы мне не снизили оценки. И вот, давайте же взглянем на ваши оценки. Настал момент истины. Ну же, пожалуйста!